Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Есть в мире понятие, которое необыкновенно важны для нас. Но понимаем ли мы, что они для нас же значат? Что они значат в нашей жизни? Мы так часто пользуемся словом «красота», что, наверное, где-то за частотой употребления потеряли его смысл и значение. Может ли кто-то из нас объяснить себе или другому, своему собственному ребенку, что он считает красивым? Не что должен считать красивым другой человек, например, ребенок. Это относительно просто, это приказ такой. А вот что мы ощущаем для себя как красоту? Можно ли поймать смысл этого такого неуловимого и, кажется, совершенно субъективного понятия? Мы все привыкли, что не бывает красоты для всех. Красота может быть только моя. И она у меня не похожа на красоту никого другого. Или все-таки похожа? Что мы имеем в виду, когда говорим: это красивый человек, это красивая вещь, это прекрасная картина? Что это? Почему столь разные явления или вещи, или вот, например, красота музыки, мы называем одним и тем же словом? Ведь они действительно, по сути своей, разные. А слово одно. Вот сегодня давайте попробуем, ну, хотя бы начать вечный разговор о красоте. Разговор, который человечество вело во все века своего существования. Люди всегда спорили и никак не могли договориться до чего-то единого. Может быть, это хорошо. Может быть, споры помогали нам продолжать ощущать красоту как что-то такое, что живет между нами, несмотря на трудности самых разных времен, несмотря на пошлость, которая захватывает человека. Я предлагаю сегодня по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, попробовать еще раз поспорить о красоте. Что она такое? Что считаете красивым вы? И можете ли вы выделить что-то самое главное для вас, лично для вас, субъективно, в красоте? Что вы считаете красивым, а что безобразным? Есть ли для вас хоть какие-нибудь критерии красивого человека, красивой вещи, красивого животного? Всего того, к чему прилагался, прилагается и будет прилагаться этот эпитет. Как вы понимаете слово «прекрасное» в вашей сегодняшней жизни? Вот такой вот непростой, как всегда, разговор в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров радио России и программы «Серебряные нити». И относительно музыки, тут, наверное, очень сложно. Я сегодня решил поставить музыку, которую сейчас считаю для себя необыкновенно красивой я. А может быть, потому, что эта музыка пришла к нам с прародины человечества, с африканского континента, и повествует, как мне кажется, какой-то вечной красоте. А может быть, как ни странно, для африканской певицы и музыканта, я слышу в ней как раз ту красоту, которую мы утеряли в осени, в нашей, совсем не в африканской осени. Единственное, что, как мне кажется, оставляет надежду. Когда-то, уже достаточно давно, американские психологи провели один замечательный эксперимент, когда испытуемым предлагалось из гигантского количества фотографий выбрать определенное количество, 7 фотографий людей, которые им казались наиболее симпатичными, ну, обладали наиболее привлекательной для них внешностью. Так вот, выяснилось, что в результате в горе фотографий, в которую входили лица людей, которые, ну, как бы сами психологи оценивали как отталкивающие, не осталось ни одной. То есть, в конечном итоге все фотографии были разобраны испытуемыми, все они оказались симпатичными. Внешность практически каждого из нас может оказаться красивой для кого-то. Это необыкновенно важный, как мне кажется, объективный факт. Но, впрочем, мы же не только о человеческой красоте. Поэтому вот о том, что же такое красота, Надежда из Йошкар-Олы. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я сама этим вопросом вопрос себе часто задавала, что такое красота. И для себя вывела такую формулу, ответ такой, что для меня красивое – это то, что приятно глазу. Это касается музыки, то, что приятно слуху. Вот так, если коротко. А вот зачем? Ну, как бы странно, казалось бы, слуху все должно быть приятно, и глазу тоже. Во всем же можно найти свою красоту. Зачем нам нужно это чувство? Ну, я с вами соглашусь, что все может быть приятно. Я считаю, что если мы творение все-таки Божие, и в нас заложено какое-то чувство красоты все-таки. Ну, оно же развивается и меняется. Да, и заложено, и ну в какой-то вот, степени, например, да, развивается, воспитывается. Я все время, может быть, это банальные примеры, но я вот очень хорошо помню первую московскую выставку Пикассо, насколько мы оттуда уходили разочарованные, как ни странно. Или я помню свое юношеское увлечение Модильяне, который мне был безумно интересен из-за Ахматовой. И как бы я никак ничего не мог увидеть в этих вытянутых лицах. А потом прочел замечательную книжку Виленкина о Модильяне, тоже молодым еще совсем человеком. И вдруг Модильяне стал своим. Я стал чувствовать в нем красоту. Ведь наши представления о красоте меняются? Или они абсолютные? Нет, они меняются, они субъективно, считаю. Да, они воспитываются. Вот вы про лица говорили, да, что кому-то не осталось некрасивых лиц, то есть никому неприятных, да. Это, наверное, вот фактор воспитания, что какие-то ассоциации связаны этих людей с похожими лицами. Да вот я думаю, что с лицами, как раз поэтому и привожу этот пример, потому что с лицами тут менее всего. Как бы это связано с воспитанием? Вообще, наше отношение к выбору лиц входит, ну, скажем, в такой легендарный психологический тест Дзонди, который основан на ранжировании лиц. И Дзонди, за следом за ним огромное количество разных исследователей считали, что это как раз врожденное качество. Спасибо большое, Надежда. Вот что, как мне кажется, обзорное сказала наша радиослушательница до начала прямого эфира. Здравствуйте. Понимание красоты очень разнообразно и, наверное, субъективно. Она есть везде и во всем. Только все зависит от наблюдателя, его личных убеждений, ценностей, мировоззрения. Красота может быть и внешней, и внутренней, и в литературе, и в искусстве, архитектуре, и природе. Все вокруг явно или незаметно, но находится в взаимодействии с человеком. У меня есть такое предположение, что красота, с одной стороны, есть проекция состояния, идеалов конкретной личности, с помощью которых мы делаем выбор. Определяем, что нужно внутреннему «я», а чего следует опасаться. А с другой стороны, это сигнал, посылаемый внешним миром. Красота обращает на себя внимание и как бы предлагает наладить контакт. Это своеобразная первая ступень к дальнейшему познанию. Красивая картина, например, призывает ее понять, проникая в глубину души, порождая образы и ассоциации. Если человек ее принимает, она становится его частью, притягивается новая нить взаимодействия. И чем больше таких нитей, тем прочнее ощущается связь себя с миром, с чем-то целым и единым, частью которого является отдельно взятая личность. А иногда красота становится маской, отражая только внешнее. Но в этом тоже есть аналогичный посыл – раскрыть то, что скрывается внутри, во всех комнатах души. То, какой смысл и идею таит в себе композиция, чем-то приглянувшись среди других. Спасибо, Наталья, город Москва. Спасибо вам, Наталья. Здравствуйте, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, у меня, значит, я во многом не согласен с предыдущими двумя слушательницами. Угу. И поясню на конкретных примерах, если можно. Но сначала в общем скажу. Мое мнение, что такое красота. Красота – это то, что пробуждает или воспитывает в человеке лучшие эстетические чувства. Ну, возьмите, например, прекрасные пейзажи Поленова или шедевры Третьяковской галереи, лучшие произведения классической музыки. Что касается музыки, вот первая слушательница сказала, что красивая и приятная музыка. Так да не так. Возьмите, например, с большим количеством диссонансов 7-ю и 8-ю симфонии Шостаковича. Возьмите, например, 5-ю симфонию Прокофьева. Возьмите, например, 2-ю симфонию Хачатуряна с колоколом. Или же, например, симфонию Кшиштова-Пендерецкого «Хиросима». Казалось бы, внешней красоты нет. Но своим она потрясает настолько вот эти музыкальные произведения, что они вызывают у человека стремление к добру и неприятие зла. Вот в этом их красота, в этом их прелесть. Поэтому, конечно, внешняя красота действительно, как сказал предыдущий слушательница, может быть обманчива. Извините, что вас побеспокоил. Да нет, Иван Николаевич, это, ну надо же, убежал. Я все-таки... Мне кажется, что тут можно начать с каких-то достаточно простых, что ли, определений. Вот что сказала, опять же, до начала прямого эфира наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Говорить о красоте очень сложно. Красота ведь это образы и чувства. Даже слова, красиво произнесенные или написанные, это гениально отображенные виденные образы и ощущаемые чувства. Но говорить хочется и надо. Надо, чтобы как-то понять, что же это такое. Мне кажется, это способность и свойство души. Души человеческой, всех и каждого. Находить во внешнем мире что-то такое, что абсолютно созвучно и соразмерно миру внутреннему. Это какое-то узнавание родного, знакомого, но еще невиденного. Отсюда и восторг, и любование, и желание сберечь и сохранить. В реальности или просто в душе, в виде памяти, как части собственного внутреннего мира. Ощущение красоты, я думаю, это активное состояние души. Это готовность видеть, чувствовать и ощущать мир. И готовность принимать его в себя или отдавать ему часть себя, что одно и то же. А вот что человек принимает душу, чему отдать свою живую энергию, каждый решает для себя сам. И еще. Красота не имеет никакого рационального и прагматического смысла. Восхищение и любование ее, создание, сохранение, все это требует времени, энергии и средств. А прибыль, рациональная, реальная прибыль только тех, кто ей торгует. Хотя продается не красота, конечно, продаются объекты, обладающие свойством вызывать в душах это чувство. И эта торговля сама по себе абсурдна. И в основе этого абсурда какая-то метафизическая потребность души в красоте. Душа без нее не может жить, она умирает. И, следовательно, это свойство и особенность самой души, основа ее роста, способы ее развития, условия ее существования. «Мир спасет красота», — сказал Достоевский. «Спасет непременно, только если мы позволим ей в наших душах жить». Спасибо. До свидания. Ну вот, кто-то вспомнил, наконец, эти самые слова Достоевского. А я вообще-то вначале имею в виду одну простую, на мой взгляд, и одновременно загадочную вещь. Вот мы как бы очень по-разному ходим вокруг. Мы говорим, да, и, наверное, каждый согласится с Ириной. Это способность, это свойство души, это узнавание чего-то для души родного. Это активное состояние. С одной стороны, как говорит Ирина, оно не имеет рационального смысла. А с другой стороны, куда уж, ведь рациональный смысл – это не только продажа. Рациональный смысл – это и есть то, о чем говорила Надежда из Яшкар-Алы, потому что она говорила, в общем, об удовольствии, о приятном, о радости. В общем, в конечном итоге это ведь именно то, чего все мы пытаемся купить. Зачем же еще нужны деньги? Хотя это спорно, и мы не об этом сегодня. Я вот что хочу сказать. Похоже, господа, что когда мы говорим о красоте, мы говорим о чувствах. Вот сказал новое, скажете вы. И тем не менее, мы говорим об одном из органов чувств. Мы говорим об абсолютно естественной способности человека видеть, слышать, обонять, осязать и ощущать красоту. Мы просто не задумываемся об этом, но это, на мой взгляд, некая отдельная эфирентная система, некий отдельный орган чувств, к как всякий орган чувств, его надо воспитывать, потому что если мы не будем тренировать вкусовые сосочки, мы никогда не научимся тонко различать вкус пищи. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот какую хотела бы высказать версию. Мне кажется, что красота имеет какие-то биологические основы, и только лишь в процессе эволюции психики человека она развилась на некоторые типы, на красоту на красоту одушевленную и неодушевленного предмета, на красоту сексуальную, там, влечение и там, на красоту там, предмета просто простого, яркого. Вы понимаете, в чем дело? Мне, в общем, очень нравится ваша мысль, Надежда, но для меня, да, проблема заключается в том, что не всякое ощущение прекрасного тела, ну, скажем, всегда сексуально, потому что, да, это вот как едешь по дороге, ну, я думаю, сейчас в общероссийской, вдруг видишь рекламу, не читаешь ее, смысл, содержание не улавливаешь, нужного чувства не вызывает. Но иногда замираешь от красоты тех женских лиц, которые вдруг видишь на пошлом рекламном плакате. Это нечто совершенно отдельное. Да, оно имеет огромное количество граней, разных граней. Сексуальную грань, зрительную грань, обонятельную грань, осязательную грань. Как бы, но все равно внутри остается какое-то главное чувство, возможно, нами не рассмотренное, но все-таки существующее в нашей, кто знает, может быть, и биологической природе. Алло, Надежда. Алло, да-да-да. Вы слышали, да, что я сказал? Я не настаиваю, я сам пытаюсь это нащупать, потому что, да, мы, видите, вот как Ирина это сделала, мы оставляем почему-то понятие красоты за гранью рациональности. И все равно остро нуждаемся в нем. Мы что-то им чувствуем, только не очень можем выразить, что. Что чувствует в этом биология? Ну, допустим... Вот человек видит, да, нечто красивое. Ну, в нем заложено уже на нервной системе, как бы еще до нейронов. Ну, там, животное, оно же пройдет мимо того, что его не заинтересует, да? Красота — это символ того, что нас интересует. Да, вот можно так сказать. И вместе с тем, так ли это? По-моему, и так, и не так. Не заменяется очень важное для меня понятие интереса понятием красоты. Интерес во многом очень разумен. А красота — это, вне всякого сомнения, ощущение. Иногда самое острое из ощущений, доступных человеку. Найти бы ее, свою красоту, включить бы этот самый орган чувств. Ну, вот так примерно сегодня я его слышу. L'ange laisse sonner, un chien s'endort à mes pieds. J'ai eu le courage de ne rien faire. ce jour. J'ai eu le courage de me refaire. Vaine, je suis vaine. Que les ans passent, que le temps s'y fasse. Moi, ça y est, je m'en défais de ces heures gloutables qui me mangent tous les jours. Vaine, je suis vaine. Vaine, oh que je suis vaine. Je mange la vie à l'avant, je danse sur les averses. Et le matin fatigué, je remplis les pommes de rosée. Здравствуйте, Ася. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, очень рада, что позвонила. Спасибо вам большое за книгу вашу. Вы из Нальчика, Ася, да? Да, я из Нальчика. Очень приятно, потому что далекий город. Я ваш постоянный слушатель и, по-моему, немножко агитатор этой передачи. Всем рекомендую. Но это не в тему. Я хотела вот насчет... А за какую книгу благодарить, Ася? Мне же интересно. «Человек зависимый». Для человека зависимого. Я, к сожалению, еще не приобрела в нашем Нальчике, но я жду, я заказала. Спасибо большое, Ася. Я просто знаю, что я там... Это будет моя настольная книга. Я вам очень благодарна. И спасибо еще за песню, песни и за Данте. В общем, всего не скажешь. Красота, на мой взгляд, это... Ну, я полагаю, это то, что... в человеческой, в нашей душе вызывает восторг. Ну, вот желание поделиться добром со всем окружающим миром. Вот восторг, экстаз, связь с окружающим миром, наличие некого отдельного органа чувств. Этот орган чувств зачем? Этот экстаз зачем? Зачем? Этот, да. А без этого... наверное, не могло бы быть гармонии. Спасибо большое, Ася. Спасибо вам за ваши добрые слова. Здравствуйте, Ирина. Алло. Нету Ирины из Москвы? Алло. нет, нет у Ирины. Я вот что хотел сказать, не знаю, кстати, не кстати, вовремя или не вовремя. Ну, вообще-то, красота или ощущение красоты, уважаемые господа, мне кажется, это единственный инструмент или единственный орган чувств, который остался нам в нашем, в общем, пока атеистическом или не очень верующем мире, в практической своей жизни, для связи с Господом Богом, или, если хотите, для связи с Матушкой Природой. В общем-то, это не имеет, как мне кажется, никакого решающего значения. Дело в том, что красота – это восторг, как сказала Ася, или экстаз, как говорю я, единственный, который, ну, как бы автоматически наступает в душе человека, не очень зависимо от того, умеет он это чувствовать или нет. Просто чем больше мы учимся, тем больше такого восторга мы можем получить. А это ведь пища, плод человеческой души. Более того, чувство красоты, острое чувство красоты, это, наверное, единственное состояние, в котором человек действительно становится всесилен. Или, может быть, это то единственное горчичное зерно, оставшееся в нашей душе, при ощущении которого мы можем стать магом. Или вот еще красота – это некое ощущение, когда субъект перестает быть собой, и объект перестает быть объектом. Когда эти отношения теряются, и мы на секунду сливаемся с мирой, картиной, с миром, извините, картиной, душой другого человека, любимым лицом, иконой. А мы проваливаемся туда, и в этом состоянии, только в этом и ни в каком другом, мы можем сдвигать горы. И в этом смысле она имеет колоссальное, абсолютно рациональное, чисто прагматическое значение, потому что в этот миг мы всесильны и всемогущи. Мы можем называть его, если хотим, мигом любви, потому что миг любви – это миг единения. И ощущение красоты – это тоже ощущение единения. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Алло. Алло. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте, привет. Меня зовут Людмила Владимировна. Я вот по поводу того, что вы сейчас говорили, конечно, весьма-весьма согласна с этим. Немножечко договорю, наверное, в этом же плане. Все время люди говорят, что это ощущение, что это чувство, что это состояние. Я бы все-таки сказала чуть-чуть иначе, но прежде мне хочется вспомнить нашего великого философа Гегеля, который привел такую маленькую, как сказать, картинку на эту тему. Он сказал, что если взять замечательную греческую статую и бросить ее на дно морское, и она потеряет всю свою красоту, и она перестанет быть произведением искусства. То есть он хочет сказать, что объект-субъект, вот эти два, он и она, или там она и он, то есть предмет и субъект буквально, но может быть и объект-объект, и может быть и субъект-субъект, так тоже. Все дело в том, насколько связь эта и контакт это вступают в резонанс. Насколько мы, так сказать, может быть, даже сказать чувственно, насколько мы чувственно соединены. Вот если это соединение происходит, то и возникает процесс передачи эстетической информации от этого объекта или от произведения искусства или от человека. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Еще Елена осталась у нас на проводе. Доброй ночи, Елена. Да, Александр Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо за тему. Я все прослушала, очень интересно и почти совсем согласна. Вы знаете, я хотела напомнить вот расхожую фразу Достоевского по поводу того, что красота спасет мир. Почему она расхожая? Потому что ее сегодня понимают, знаете, как что-то такое земное. 90-60-90. А на самом деле... Достоевский был глубоко верующим человеком. И вот у Павла Флоренского в его произведении «Столб» звучит такая фраза, что красотой он называет Бога, света. Вот это красота идеальная, к которой человек стремится. Ну, а вот у человека потребность к стремлению к красоте, гармонии, симметрии. И вот для каждого человека это действительно красота, как вы правильно сказали, инструмент, пожалуй, познания. То есть он мир узнает и сравнивает, что хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво, и переживает это. А познать он это может с помощью Бога, единого, Вселенной. Идеального. Идеального. А вообще мы даже не представляем себе, если бы не Катя, я бы этого, конечно, не узнал бы, наверное. Но, в общем, первый это был Плотин, конечно, Плотин. И для него красота была миром форм. Да, ну, у тех самых, чуть разные эти понятия, формы Плотина и платоновские идеи. Но душа Плотина созерцала мир форм, а мир форм в ответ, в взаимодействии с душой, немедленно творил мир предметов. Красота, подлинная красота, есть в том мире, в котором идеи и формы содержатся в абсолютно чистом, идеальном своем виде. И когда человек познает, что он видит идеальную форму, эта форма немедленно, сейчас же претворяется в жизнь. И выше этой человеческой, и выше этого плотиновского описания магии красоты, пожалуй, ничего и не скажешь, и не выразишь. Именно таким способом мы творим, угадывая с помощью чувства красоты то, ту форму, которую задумала, которая в совершенном виде находится у Бога, у природы, у Вселенной, и она немедленно возникает перед нами. С помощью этого чувства мы творим магию, творим любовь, творим мир. Это, собственно говоря, входные ворота. Та самая дверь к человеческому всемогуществу, последняя, оставшаяся. Именно поэтому так важно ее развивать, наверное, именно поэтому так важно этому учиться. Впрочем, конечно, ну разве можно так коротко о Плотине? Ну и давайте, я думаю, послезавтра, в среду, продолжим разговор о нашем, о мире без красоты, поскольку мне кажется, что именно таково происхождение «Синей бороды», и мы как бы немножко не договорили, что же все-таки это за тайная комната в наших душах, что же это за склеп, откуда берутся на свет Божий синие бороды, и что они значат, окончание этого разговора в среду. Спасибо всем большущее. Слушайте красоту. Спокойной ночи. Tant de questions, d'incertitudes, de convictions, et se dit. Fais-moi Fankari, fais-moi Fankari, Bila Kili Kanabe. Aimer, jour pour elle. Oh, je t'aime. Que tu me sois bleu, que tu me sois gris. Je t'aime. J'accepte tes résolutions sans hésitation. Oh, je t'aime. Dis-moi, quel serait mon présent pour l'amour que je porte pour toi? Sous-titrage Société Radio-Canada.